Алина жила в старой двухподъездной девятиэтажке. Въезд во двор был перегорожен здоровенной каменной плитой. И машину пришлось оставить на небольшом асфальтированном пятачке между домами. Есть какая-то необыкновенная прелесть в этих старых дворах. Верхушки тополей качаются на уровне пятого этажа. Около самого толстого дерева стоит грубо сколоченный деревянный стол. Лет 30 назад здесь по вечерам играли в домино. А теперь это наверняка клуб местных алкашей. В центре двора, конечно же, находилась огороженная невысоким штакетником крохотная детская площадка, пара качелей, грибок-песочница и облезлая карусель. Несмотря на то, что уже почти стемнело, там все еще копошилась какая-то мелкота, и мы шли по двору под аккомпанемент их воплей и радостного визга. Лампочка над подъездом уже горела, так что три старушки, сидевшие на лавочке, имели полную возможность бдительно изучить нас с Игорем. Забавно, но внутри подъезда света уже не было. Я достала зажигалку, и с ее помощью мы кое-как добрались до лифта. Это скрипящее и дребезжащее чудо не вызвало у меня никакого доверия. Но я уже успела выяснить, что Алина живет на седьмом этаже. Подниматься на седьмой этаж – само по себе удовольствие ниже среднего. Но делать это в темноте, одним словом, я мужественно шагнула в лифт. Игорь, по-моему, без всякого волнения последовал за мной. Дверь Алина распахнула сразу, словно ждала в коридоре. Я не успела даже снять палец с кнопки звонка. Но, увидев нас, она растерялась. «Игорь?» Потом перевела взгляд на меня. «Вы?» Похоже, она не сразу узнала меня и не могла вспомнить моего имени. Поскольку Игорь не делал попытки заговорить, начинать беседу пришлось мне. «Здравствуйте, Алина. Меня зовут Таня. Нас познакомила Вера Ширяева на открытии выставки». Алина молча кивнула, и я продолжила. «Можно мы зайдем в квартиру? Нам надо поговорить с вами». «О чем?» Неожиданно агрессивно для такого эфирного создания спросила она. «Петечка», – тихо сказал Игорь, глядя в пол. «Про него». «Вот, я так и знала». В голосе ее звенели явные истерические нотки. «Я знала, что будет что-то вроде этого, что этим все кончится. Имейте в виду все, примите к сведению. Я не желаю говорить о Петечке никогда, ни с кем». Она всхлипнула. Не знаю, как Игорь, но я изумленно таращилась на нее. А Алина, сделав глубокий вдох, снова закричала. «Все. Нет больше никакого Петечки. Он умер. Все. Нет его. И не говорите мне больше о нем никогда». Сказать, что я потеряла дар речи, это значит ничего не сказать. Она знает о смерти Петечки. Откуда она может это знать? Приходила к нему после убийства. Была там во время убийства, свидетель, а может, участница? «Алиночка, ты была там?» – с ужасом спросил Игорь. Очевидно, в его голове пронеслись те же мысли. «Где?» Просто сцена из фильма. На темной лестничной площадке смутно вырисовываются двое. Третья хрупкая фигурка в прямоугольнике света стоит в дверях. Все трое пялятся друг на друга в безуспешной попытке понять, кому конкретно надо вызывать санитаров. Вот только на комедию это никак не тянет. Скорее, фильм ужасов. Гениальный Хичкок позеленел бы от зависти. «Ну ты же сама сказала, что Петечка умер, значит, ты знаешь?» Сделал еще одну попытку Игорь. Алина молча переводила взгляд с него на меня. Она, кажется, ничего не понимала. Или делала вид, что ничего не понимает. Знаю я, как эти русалки умеют притворяться. Он убит. Подошла моя очередь подавать реплику. Застрелен сегодня около 5 вечера, у себя дома. Интересно, как она прореагирует на это? Алина по-прежнему молчала. Несколько секунд она смотрела на меня, потом взгляд ее расфокусировался, колени подогнулись, и она стала медленно оседать на пол, так и не издав ни одного звука. Игорь быстро шагнул вперед, подхватил ее подмышки и потащил в комнату. Я закрыла дверь и пошла следом. Ощущение, что это происходит не с нами, что мы просто действующие лица в каком-то мрачном зарубежном фильме, не проходило. Когда я вошла в комнату, Игорь уже свалил Алину в кресло и теперь задумчиво смотрел на нее. «Водой ее, что ли, побрызгать?» – неуверенно спросил он. «Вообще-то я читал, что в таких случаях нашатырь надо нюхать». «Где тут в чужой квартире найдешь этот дурацкий нашатырь? Судя по дамским романам, когда-то каждая девица держала у себя на подобный случай запас нюхательной соли. А сейчас люди даже не знают, что это такое. Попроще пошел народ, без особых закидонов, и нюхательные соли исчезли. Что бы такого дать ей понюхать? Она же художница. Посмотри, где ее краски, кисточки. Наверняка там найдется что-нибудь вонючее». Пока Игорь гремел пузырьками в соседней комнате, я плюхнулась на короткий диванчик, с наслаждением вытянула ноги и закрыла глаза. Черт, как я устала, оказывается. Из чего бы это? Нашел! Мой добровольный помощник стоял передо мной с чебурашкой темного стекла в руке. Физиономия его кривилась от отвращения. «Я понюхал», — доложил он, — «не знаю, что это такое, но воняет омерзительно. Должно подействовать». «Раз должно, значит, подействует». Я поднялась и взяла у него бутылку. Чуть приоткрыла пробку, в нос ударила волна отвратительной вони. Да уж, покойников оживлять можно. Эффект превзошел все ожидания. Алина закашлялась, попробовала увернуться, но я упорно подсовывала ей под нос открытую бутылку. Наконец она пришла в себя настолько, что сумела слабо схватить меня за руку и отодвинуться. «Не надо! Что вы со мной делаете?» Голос ее был таким слабым, как тонкие пальцы, обхватившие мое запястье. Я с чувством выполненного долга заткнула пробку и перевела дыхание. «Привожу вас в чувство. Что это за дрянь у вас в бутылке такая вонючая?» «Растворитель. Это для красок». «А действует не хуже нашатыря», — подал голос Игорь. Алина с трудом поднялась с кресла, неуверенно постояла, держась за подлокотник. Потом решительно села обратно. Взгляд у нее прояснился. Она откашлялась и строго спросила у Игоря. «Что происходит? Что-то случилось?» Потом посмотрела на меня. «Мне показалось, что вы что-то сказали про...» Голос ее сорвался, она всхлипнула. «Про Петечку». «Алина». Я неуверенно взяла ее за руку. «У вас выпивка есть? Что-нибудь покрепче? Ну, коньяк там или водка, виски?» «В баре, кажется, что-то есть. Петечка недавно принес. Я не знаю, как называется». Она оглянулась на Игоря. «Достань, пожалуйста. И стаканы возьми на кухне, ты знаешь». Игорь кивнул и исчез на кухне. Вернулся он с тремя тяжелыми хрустальными стаканами, открыл бар, внимательно изучил содержимое. Потом достал бутылку, показал мне. «Годится?» «Белый аист? Пойдет. Только вот что, Игорь». Выдала я ценное руководящее указание. «Ты Алине налей полстакана, мне плесни на два пальца за компанию. А сам попей водички. Ты за рулем и должен по такому случаю соблюдать». «Алина, может быть, у тебя еще и минералка есть?» «В холодильнике, славяновская». Игорь подал нам стаканы с коньяком, а сам потопал на кухню за минералкой и совершенно не к месту ехидно заявил. «Мельников правду сказал. Коньяк – это у тебя фирменное успокоительное». «Между прочим, действительно помогает бороться со стрессом», – проворчала я. «А твоя порция тебя дома дожидается». «Только, Алина, вы все сразу не пейте. Нам как следует поговорить надо. Давайте глотните, чтоб мозги прочистить, и рассказывайте. Дело серьезное, так что выкладывайте все подробно и по порядку». Она послушно сделала небольшой глоток и подняла на меня свои нежные фиалковые глаза. «Что рассказывать?» «Все с самого начала. Вы сегодня ночевали у Петечки?» «Нет, я утром к нему пришла. Часов 8. Иногда я так делаю. Завтрак приготовить, посуду помыть». И без того тихий ее голос упал до шепота. «Хорошо, пришли вы утром. И что было дальше?» «Да ничего особенного. Он, правда, в плохом настроении был. Все время ворчал на меня. Но это с ним часто бывает. Позавтракали мы на кухне. Петечка начал собираться на работу, а я осталась. Хотела попозже пройтись по магазинам. Я люблю по магазинам ходить. Потом в начале 10-го позвонила Елена Александровна. Она в галерее всю техническую работу делает. И секретарь, и смотритель, и вообще. И сама по себе женщина очень славная. С ней всегда легко. Я сегодня познакомилась с Еленой Александровной, мягко остановила я Алину. Так что давайте дальше, про утро. Что вы делали? Что делал Петя? Ну, она позвонила, и я, конечно, сразу поняла, что-то случилось. Потому что Петечка позеленел весь, схватил куртку и к дверям. Я хотела с ним, но он, в общем, он накричал на меня. Велел, чтобы я ехала домой, а в галерею, чтобы не показывалась и не звонила туда, не мешала ему работать. С ним не так просто. Он всегда несдержанный был. Она всхлипнула и сделала большой глоток из стакана. А в этот раз он очень громко кричал и грубо. Но я его не послушалась. Понимаете, мне обидно стало. И я решила его дождаться, чтобы поговорить. Нельзя же ведь так, правда? Как вам сказать? Я неопределенно пожала плечами. В принципе, я давно пришла к выводу, что мужчины обращаются с нами так, как мы это им позволяем. Игорь хмыкнул в свой стакан с минералкой. Мы с Алиной осуждающе на него посмотрели, потом переглянулись. Все-таки противостояние женщин и мужчин заложено на генетическом уровне. В эту минуту мы с Алиной были по одну сторону баррикады, а Игорь с покойным Петечкой по другую. Одним словом, я никуда не ушла. Она отставила недопитый коньяк в сторону, выпрямилась в кресле. Позвонила Людмиле. Она толком ничего не знала. Игорь сказал ей только, что что-то украли. И она тоже волновалась. Последнюю фразу Алина сказала задумчиво, глядя на потолок. Игорь ахнул, вскочил и поспешил на кухню, на ходу вынимая из кармана мобильник. Явно побежал успокаивать свою Людмилу. Больше я ничем особенным не занималась. Репетировала, что я ему скажу, когда он придет, и что он мне ответит. И что я ему отвечу на это? Что буду делать, если он сразу попросит прощения? И что скажу, если сделает вид, будто ничего не произошло? Она вздохнула, нервно сплела пальцы. В общем, как это обычно бывает, все мои приготовления оказались бесполезными. Когда Петечка вернулся, он и не собирался делать вид, что все в порядке, и уж тем более просить прощения. С порога, увидев меня, он просто взбесился, топал ногами, орал, что я не даю ему шагу ступить, что устроила какую-то слежку, что он видеть меня больше не может. В общем, такого наговорил. Я никогда его еще таким не видела. Одним словом, просто ужас. Вот. Что бы вы на моем месте сделали? Убила бы придурка. Бестактно, но совершенно искренне вырвалась у меня. Алина беспомощно развела руками. А я просто ушла. Вы говорите, его все равно кто-то убил. Но это не я. Я не умею. Она смотрела мне в глаза бесхитростным детским взглядом. И невозможно было не поверить ей. А знаете, что странно, мне его не жалко. Но я уже и не злюсь. Как-то вообще ничего теперь не чувствую. Понимаете, он умер для меня еще тогда, когда кричал мне все эти гадкие вещи и топал ногами. Просто перестал существовать. Понимаете? Я его вычеркнула. «Понимаю», — вздохнула я. «Мне ведь тоже приходилось вот так вычеркивать». Мы немного посидели, глядя друг на друга с симпатией и вздыхая о своем, о девичьем. «Ладно, вернемся к нашим баранам», — наконец очнулась я. «В целом я все поняла, только давайте уточним время. Во сколько вы ушли оттуда?» «Я, когда уходила, на часы не посмотрела». Алина виновато пожала плечами. Но в 4 его еще не было, а в 4:30 меня уже не было. Ясно. Что ж, значит, на убийство остается добрых полчаса. За это время можно запросто взвод перестрелять, не то что одного тощего Петечку. Я поднялась. Спасибо за помощь, Алина. Завтра вас, очевидно, вызовут в милицию, как свидетеля. Не пугайтесь. Расскажите все подробно. Не надо усложнять им работу. А сейчас допивайте коньяк и ложитесь в постель. Может быть, уснете. А они не подумают, что это я. Меня в тюрьму не посадят. Она совершенно неожиданно запаниковала. Я только головой покачала. Только что рядом сидел совершенно разумный человек. И вдруг на тебе. Ох уж эти художники. До чего же они далеки от жизни. Не думаю. Вас ведь наверняка кто-нибудь из соседей видел, когда вы выходили. Да, на одну женщину я чуть не налетела в подъезде. И еще там парень с 4-го этажа гулял с собакой. Мы с ним не знакомы, но при встрече здороваемся. Видите, по крайней мере, 2 незаинтересованных свидетеля подтвердят, что вы ушли, когда Петечка был еще жив. Так что не вздумайте делать глупости, не исчезайте, и как только вызовут, идите в милицию и расскажите им все, как было. Там не глупые люди сидят, они все поймут. Успокоив Алину, я позвала Игоря. Он выскочил с кухни все еще с телефоном в руке. На щеках снова горели нервные пятна. Мы распрощались с Алиной, и Игорь повез меня домой. Кажется, мой рабочий день наконец закончился. Когда я вышла из машины, он опустил стекло и робко спросил. «Таня, а завтра как?» «Пока не знаю», – честно ответила я. «Ты езжай домой, отдыхай. Мне тоже надо выспаться, а то я уже ничего не соображаю. Завтра позвоню, хорошо?» Он грустно кивнул, помахал мне рукой и медленно поехал. Когда я уже поднималась по лестнице, мне вдруг стало смешно. Оказывается, мы с Игорем сами того не заметили, как перешли на «ты». Наверное, это случилось в Петечкиной квартире. Что ж, подтверждается известный тезис, что совместные испытания приводят к возникновению дружеских отношений. А почему бы и нет? Будильник сработал ровно в 8. Он добросовестно пищал 1.5 минуты, пока я вытащила себя из постели и прошлепала на другой конец комнаты, чтобы прекратить это безобразие. Я всегда ставлю эту визгливую пакость в самый дальний от дивана точки. Опытным путем доказано, что когда будильник под рукой, я успеваю выключить его до того, как проснусь. А вот если мне приходится преодолевать некоторое расстояние, то есть надежда, что сознательность успеет взять верх над сонливостью. Выключив будильник, я помахала немного гантелями. Профессия требует держать себя в форме. Потом душ и легкий завтрак. Стандартно нормальное утро деловой женщины. Позвонила Мельникову, но не узнала у него ничего интересного. Алину действительно видели, очень расстроенная. Она выходила из подъезда 10-15 минут 5-го. Я рассказала о своем визите к ней, и мы дружно согласились, что подозревать ее в убийстве нет никакого смысла. Андрей сказал мне, что патологоанатом уже поработал с Петей. Его убили из пистолета, пуля вошла прямо в сердце. Смерть была мгновенной. Пули из этого пистолета криминалистам еще ни разу не встречались. Так что их исследование нам пока ничего не давало. Потом Андрей велел мне заняться собственными делами и не мешать ему. Дескать, у него еще опрос соседей не закончен, и вообще это преступление не единственное, которое на нем висит. Я поняла, что больше мне ничего от него не добиться, и последовала разумному совету, занялась своими делами. Сначала я отыскала визитку, которую вручил мне на открытии выставки на интеллигентнейший Валентин Николаевич. Пришло время поговорить со специалистом, получить, так сказать, квалифицированную консультацию по поводу украденной статуэтки. Я позвонила и попросила разрешения приехать. «Танечка!» Он очень обрадовался мне. «Конечно, приезжайте прямо сейчас. Я буду счастлив вас видеть». «Ах, да чего же приятно!» Я быстро подкрасилась, махнула щеткой по волосам и отправилась на встречу с Валентином Николаевичем. «Сударыня, вы хорошеете с каждым днем», – радушно встретил он меня. «Весна вам к лицу, Танечка». «Все-таки не понимаю я феминисток. Нет, отстаивать свои права, конечно, необходимо. Я сама этого чисто мужского пренебрежения к себе и своей работе нахлебалась полной ложкой. Но отказываться от комплиментов, не позволить снять с себя пальто, возмутиться тем, что тебя пропускают вперед – нет, не понимаю». Да и не так уж часто мужчины балуют нас подобным вниманием. А может, это просто вид защитной реакции? Раз мужчины все равно за нами не ухаживают, то будем считать, что это мы сами требуем к себе такого отношения. Но Валентин Николаевич, несомненно, был человеком старой школы. Сняв с меня куртку и ненавязчиво поддерживая под локоток, он проводил меня по длинному узкому коридору и деликатно пропустил в комнату. Тут я, конечно, все испортила. Не знаю уж, что он обо мне подумал, но я просто застыла на пороге, как зачарованная, разглядывая обстановку небольшой уютной комнаты. И рот у меня, наверное, был раскрыт от восторга. В центре стоял круглый стол, накрытый тяжелой, почти до пола, оранжевой плюшевой скатертью с бахромой. Точно над столом висел настоящий шелковый абажур. Диван у стены был старинной конструкции, с очень высокой мягкой спинкой и узкой полочкой наверху. Вдоль другой стены стояла массивная, темного дерева горка, вся разукрашенная изумительной резьбой, каким-то плодово-ягодным орнаментом. У окна предел моих девичьих мечтаний, старинное кресло-качалка с небрежно переброшенным через ручку красивым черно-зеленым пледом. «Я такое только в кино видела», – выдохнула я наконец. «Как вам удалось сохранить всю эту красоту?» «А, не ожидали, что попадете в лавку старьевщика». Хозяин расплылся в самодовольной улыбке. Он явно получал наслаждение от моего восторга. «Ничего себе старье! Это же самый настоящий антиквариат, музейные ценности!» Все вещи действительно выглядели безупречно. Мебель сияла полировкой, царапины, если они когда-то и были, тщательно затерты. Тут я обратила внимание на фигурки, стоящие на диванной полочке, и подошла поближе. Передо мной, выстроившись по росту, стояли 7 беленьких мраморных слоников. «Ой», — сказала я, — «слоники! 7 мраморных слоников на диванной полочке. Это к счастью!» Я подняла на Валентина Николаевича сияющие глаза. Тот самый главный признак мещанского быта, который так долго и усердно обличали. Мне бабушка рассказывала. «Это ведь они, правда?» «Разумеется», – благосклонно кивнул он. «А фикуса у вас нет? Он ведь тоже входил в непременный ассортимент мещанства». «А вот фикуса нет. Знаете, сейчас это растение довольно трудно приобрести. Редкость». «Ничего, у вас и без фикуса очень интересно. Как в музее?» «Но у меня, слава богу, все-таки не музей. И вообще, я считаю, что вещи должны быть для человека, а не человек для вещей. Помните, наверное, замечательный лозунг был у нас одно время «Все для человека». Я и стараюсь его придерживаться. Так что можете здесь все трогать, брать, разглядывать. Любопытствуйте. А я пока на кухню. Чаем займусь. Позволением любопытствовать я воспользовалась в полной мере. Понянчив слоников, я поводила пальцем по резным виноградным гроздьям, украшающим горку, и чуть не умерла от зависти, разглядывая ее содержимое – посуду тончайшего фарфора. Пощупала абажур и подергала его за бахрому, погладила мягкий и упругий плюш скатерти и на сладкое упала в кресло-качалку. Да, я никогда не сомневалась, что настоящее старинное кресло-качалка именно такое. Как это Валентин Николаевич сказал, вещи для человека. Так вот, эта старинная вещь делалась в свое время именно для человека. Подставочка приняла мои ноги так, что они оказались в самом удобном положении. Мягкий валик под поясницей не давил, а комфортно поддерживал. Мои плечи, откинувшиеся на удобную спинку, расслабились. Легкое мерное покачивание убаюкивало. Так что, когда счастливый хозяин этого чудеснейшего предмета мебели позвал меня из кухни, я только из чувства долга и полученного воспитания заставила себя покинуть самое уютное кресло в мире. «Все, у меня теперь есть цель в жизни», – объявила я, появившись на кухне. «Я не успокоюсь, пока не обзаведусь таким же креслом-качалкой. Это что-то уникальное, Наверняка его делал сам старик Страдивари, признавайтесь. Пожалуй, вы правы, Танечка. Валентин Николаевич явно был польщен. Мастер, изготовивший это кресло, может считаться Страдивари мебельного дела. А теперь прошу, сейчас я вас побалую чайком настоящим. Садитесь, кухня у меня просторная, так что давайте здесь останемся. Не люблю я, честно говоря, с подносами по квартире дефилировать. Кухня действительно была просторная и удивительно современная. Вдоль стены в одну общую панель встроены мойка, плита, стиральная машина, тумбочки и холодильник. Над плитой плоская вытяжка. На специальной тумбочке стоит СВЧ-печка. Все очень рационально и стерильно. «Сейчас все пьют кофе», – продолжал ворковать Валентин Николаевич. «Не понимая, что и генетически, и климатически, и исходя из общего состава питания, одним словом, исторически русскому человеку, необходимо пить чай. Это ведь не случайно. Именно в нашей стране изобрели самовар. Учтите, еще 300 лет назад наши с вами предки торжественно пили чай из самовара. А кофе что? Плебейский напиток. Тем более тот, который употребляют у нас. Бросил в стакан ложку порошковой дряни, залил водой и пей. Это ведь и не кофе даже, а так, сплошной обман организма. Аккуратно, экономными движениями достал из висячего шкафчика с дверцами из матового стекла фарфоровые чашечки, до того тонкие, просто полупрозрачные, ополоснул их кипятком, поставил на стол. Обратите внимание, в народе бытует совершенно варварское представление, что заварочный чайник нужно укутывать. Накрывают полотенцами, сажают каких-то кошмарных ватных петухов, кукол. Запомните, Танечка, раз и навсегда. Только льняная салфетка. Валентин Николаевич сдернул с фарфорового чайничка квадратный кусок желтого полотна и помахал им передо мной. Именно льняная салфетка удерживает летучие масла, но при этом не запаривает напиток. Вот, пожалуйста. Он наполнил стоящие перед нами чашечки темной ароматной жидкостью. Настоящий чай надо заваривать именно так. Знаете, что говорят англичане? В чайник надо положить по ложечке заварки для каждого и еще одну ложечку для господина чайника. Эти, конечно, в свое время умели пить чай. Валентин Николаевич поставил одну из чашечек передо мной, сам взял вторую и сел. Попробуйте, и вы согласитесь, что это просто грех перебивать вкус настоящего чая разными добавками. Я осторожно взяла чашечку, поднесла к губам и на секунду замерла, вдыхая аромат. Судя по тому, каким довольным стало лицо Валентина Николаевича, он рассчитывал именно на это. Сделав маленький глоток, я прислушалась к своим ощущениям, потом кивнула. «Вы правы, такой вкус нельзя портить добавками. Знаете, я еще никогда не пила такого чая». «Ох, Танечка, приходите в гости почаще. Если бы вы знали, как приятно угостить человека, который может оценить вкус. А то, представляете, заходил ко мне недавно один знакомый. Так он мало того, что попросил большую чашку, вот эту». Он резво вскочил с места и достал из шкафчика фаянсовый граммов на 400 бокал, украшенный олиповатыми розами, и со стуком поставил на стол. «Специально для таких невежд и держу. Так он еще и сахара туда положил, а потом сделал себе бутерброд с маслом и вареньем и стал пить сладкий чай и есть этот бутерброд. Ужас какой-то!» Лицо Валентина Николаевича действительно выражало ужас. «Не пускайте его больше в дом», – решительно посоветовала я, делая глоток. «Не могу, к сожалению», – он комично развел руками. «Нас связывают некоторые общие интересы. Приходится общаться». «Но знаете, что я сделал?» Валентин Николаевич хитро улыбнулся и, наклонившись ко мне, зашептал. «Я купил коробку пакетикового чая «Принцесса Нури». Пусть пьет, как хочет. Эту труху уже ничем не испортишь. Соломоново решение, одобрила я. А знаете, Валентин Николаевич, я и не знала, что чай может быть таким вкусным. Я ведь тоже привыкла с конфетой какой-нибудь, с печеньем, а оказывается, вовсе не обязательно. Вы какой чай покупаете? Не знаю, какой попадется. Он посмотрел на меня с таким осуждением, что мне стало стыдно. Последний раз, кажется, беседу купила. Танечка, ну разве можно так к себе относиться? Кто же о вас еще позаботится, если не вы сами? Валентин Николаевич хмурился и качал головой. То, что мы пьем сейчас, это Эрл Грей. Причем я покупаю только маленькие пачки английской расфасовки. Согласен, он не всегда бывает в продаже. Но беседой зачем травиться? Признаю свои ошибки. С этой минуты считайте меня своим духовным последователем. Перехожу в вашу истинную веру. Я засмеялась и отсулитовала чашкой. Сегодня же покупаю правильный чай. Достаю из серванта парадную чайную пару. У меня есть старого фарфора. Еще мама покупала. И больше никаких конфет и сахара. Оно и для здоровья полезнее будет. Но, разумеется, просиял Валентин Николаевич, и вы совершенно правильно поняли. Пить надо только из приличной посуды. Что за смысл держать фарфор в серванте и не пользоваться им? Нет, я пользуюсь иногда, если гости придут. А вам не кажется, что уж это совершенно бессмысленно? Отказывать себе в удовольствии пользоваться хорошими и красивыми вещами, держать их только для других. Можете себе представить ситуацию, что вы не носите очень красивое платье из боязни испортить его, посадить пятно, например. Вы знаете, в ранней юности было у меня платье, которое я очень берегла и носила только по самым большим праздникам. Я сделала последний глоток и отставила чашку в сторону. В результате оно стало мне мало, а надевала я его раз 10 от силы. Вот видите, а еще глупее было бы, если бы вы сами это платье не носили, но держали для подруг. А ведь с посудой вы делаете то же самое. Для себя жалеете? Держите только для гостей. Валентин Николаевич, пощадите. Я подняла руки вверх. Он неожиданно смутился. Ох, Таня, извините меня, что это я вдруг взялся вас воспитывать? Не сердитесь, пожалуйста. Да нет, наоборот, все это было очень полезно. Но вы же хотели о чем-то со мной поговорить, а я тут со своими чайными церемониями. Он тоже отодвинул свою чашку и внимательно посмотрел на меня. Что вас интересует? У меня к вам просьба. Тогда на выставке мне показалось, что вы неплохо знаете творчество Осипова. Мне бы хотелось немного подробнее узнать о его работах. «С чего вдруг такой интерес к Осипову?» – весело удивился он. «Та самая талия, которой мы с вами так восхищались, с выставки украдена. Кроме того, погиб один из сотрудников галереи, и есть все основания полагать, что он был причастен к краже». «Ах, вот как!» – Валентин Николаевич нахмурился и забарабанил пальцами по столу. «Как это погиб?» «Застрелили его». «Италия исчезла?» – переспросил он, как будто не поверил, что эту статуэтку можно украсть. «Исчезла, Валентин Николаевич, исчезла в неизвестном направлении». «Серьезные, значит, люди за дело взялись». «Но простите, Танечка, а при чем здесь вы?» «Маслов нанял меня найти статуэтку. Я частный сыщик. Работа у меня такая». «Да?» Он внимательно посмотрел на меня, но комментарий оставил при себе. «Что ж, пойдемте, постараюсь вам помочь, чем смогу». Он провел меня через комнату в кабинет, и я в третий раз остановилась на пороге, потрясенная. Если разница в обстановке между гостиной и кухней составляла примерно 100 лет, то кабинет находился вообще вне времени. Он был прост и функционален. Вдоль стен стеллажи, забитые книгами, альбомами, папками. Возле одной стены стоял маленький, словно игрушечный мягкий диванчик. Около него торшер. У окна разместился просторный двухтумбовый письменный стол с удобным вертящимся креслом. На столе лежали аккуратные стопочки исписанной бумаги, почему-то том математической энциклопедии, без которой, как мне кажется, искусствовед вполне может обойтись. Еще несколько книг с мудреными математическими названиями, какие-то справочники. Это-то все ему зачем? Сейчас, сейчас. Валентин Николаевич уверенно остановился возле одного из стеллажей и начал рыться в папках. Я тем временем подошла к столу. Верхний лист аккуратной стопки бумаги был густо исписан какими-то длиннющими и совершенно дикими математическими формулами. Вот уж в чем не разбираюсь и никогда не разберусь. Я еще в школе убедилась в полном отсутствии у меня математического мышления. Неужели он в них что-то соображает? Валентин Николаевич, простите за любопытство, но я не понимаю, что это у вас тут? «Где?» – он оглянулся. «Ах, это я на досуге развлекаюсь. Знаете, есть такой термин – спортивные математические задачи. Вот я над ними и работаю. Про теорему Ферма, надеюсь, слышали?» «Ничего себе! Я искренне восхитилась!» «Конечно, слышала. Правда, помню про нее только три вещи. Что она называется «Великая теорема Ферма», что она верна и что ее уже 500 лет доказать никто не может. Всего лишь 300, с улыбкой поправил меня этот математик-любитель. Он подошел к столу и стал рядом со мной. Валентин Николаевич, скажите честно, я не заметила, как скопировала любимый жест Игоря, ладони молитвенно сложенные на груди. А зачем вам эта самая теорема Ферма? Так интересно же. Он обезоруживающе улыбнулся. Когда разбираешься с уже найденными доказательствами, это очень развивает и дисциплинирует ум. Но вы же сами сказали, что она не доказана. Я совсем растерялась. Не доказана целиком, а для частных случаев доказательств очень много. Ведь в чем ее смысл? Грубо говоря, если не увлекаться написанием формул, то речь идет о том, что только сумма двух квадратов может быть тоже квадратом. Он взглянул на меня и пояснил. Под квадратом имеется в виду не геометрическая фигура, а возведение числа во вторую степень. А для всех остальных положительных целых чисел, для возведения в куб, в четвертую степень и так далее, это равенство невозможно. К нашему времени теорема доказана вплоть до показателей, не превышающих 700. Но для этого пришлось использовать совершенно новые системы и понятия чисел, гораздо более сложные. О них во времена самого Ферма и речи не могло быть. И вы, значит, так между делом, отдыхая от искусствоведения, занимаетесь доказательствами теоремы Ферма, Валентин Николаевич? Я бесконечно вами восхищаюсь. Ну, не только теоремой Ферма. Это было бы несколько однообразно. Вы не находите? Есть еще масса увлекательных задач. Задача четырех красок, например. О том, что можно области любой плоской карты раскрасить в четыре цвета так, чтобы любые две соседние области были раскрашены в различные цвета. Эта задача сравнительно молодая. Ее сформулировали в середине XIX века, а решение ее было найдено всего лет 25 назад с помощью электронно-вычислительной техники. Или уравнение Гольдбаха, до сих пор нерешенное. Казалось бы, чего проще? Любое четное число можно представить в виде суммы двух простых чисел, а любое нечетное число – в виде суммы трех простых чисел. Тем не менее, математики над ним тоже без малого 300 лет бьются. Между прочим, в Лондоне обещали $1 000 000 тому, кто решит эту простенькую задачку. Жалко, что у меня нет математических способностей. Решила бы сейчас это самое уравнение и получила $1 000 000. Действительно жалко, совершенно серьезно согласился Валентин Николаевич. А может быть, еще не поздно подучиться, а? Математические способности, как говорит наука, есть у каждого, но надо их развивать. Бросайте свое сыскное дело, вспоминайте математику и развивайте свои способности. Я вам помогу. Уверен, что у вас получится. Поверьте, решать математические задачи не менее интересно, чем ловить преступников. Я, конечно, вам верю, но вот этого, я ткнула пальцем в замысловатую формулу, мне никогда не понять. Из всего школьного курса у меня в голове только и осталось, что у Пифагора были какие-то сложности со штанами. И таблицу умножения еще помню. Так что спасибо за предложение, но лучше я буду ловить преступников. Что ж, вам виднее. Он вернулся к папкам на полках, еще немного покопался, бормоча что-то себе под нос. Ага, вот она. Здесь мы найдем все, что нам нужно. Мы сели на диванчик, и он развязал тесемочки. В папке лежала небольшая стопка фотографий размером 24 на 36 сантиметров. Здесь фотографии всех известных работ Осипова. Неторопливо стал рассказывать Валентин Николаевич. В основном у него одиночные фигурки, но иногда он работал и над группами. Вот это, например, танцующие нимфы. Он положил мне на колени фотографию. Действительно, три фигурки, кружащиеся в хороводе, не вызывали сомнений. Автор тот же, что и у Талии. А где они сейчас? Во Франции, в частной коллекции. Приобрел какой-то аристократ, среди предков которого были русские, женщины в основном. Русские жены всегда были популярны на Западе, он улыбнулся. Там же еще две фигурки. Вот они, Дриада и Грация. Дриада стояла, прильнув к дереву. Непостижимым образом Осипов сумел в этой изогнутой, непропорциональной фигуре передать ощущение ранней весны. Казалось, Дриада просыпается вместе с деревом после зимней спячки. А Грация почему-то напомнила мне одну знакомую, мастера спорта по художественной гимнастике. Однажды я была с ней на соревнованиях, и там видела такие же прогнутые спинки, стремительно откинутые головки, выразительные эффектные позы. Только там это была красота движения, а здесь застывшая красота. А это последняя работа Осипова. Он закончил ее за полгода до смерти. «Отдыхающая наяда». Она сейчас в Вашингтоне, в Национальной галерее. На фотографии гибкая фигурка полулежала на берегу ручья. Голова ее склонилась к воде, волосы смешались со струями. То ли я стала привыкать к манере Осипова, то ли на меня подействовало странное очарование его скульптур, но эта полуабстрактность уже казалась мне не только естественной, но единственно возможной. Валентин Николаевич показал мне еще несколько фотографий, сопровождая каждую четкими комментариями, потом объявил торжественно. И самое главное, что вас интересует, Танечка, это музы. Вот они, полюбуйтесь. Он развернул веером 9 снимков. Потом по одному стал подавать мне. Клио. Муза истории. Выставлялась на торги на аукционе Кристи в 76 году. Куплена анонимным покупателем. С тех пор на выставках не появлялась. Евтерпа. Лирическая. Поэзия и музыка. Находилась у частного владельца в Израиле. Украдена 3 года назад. И больше про нее ничего не слышно. Ничего не известно. Мельпомена. Трагедия. И Терпсихора, муза танца. Пропали из Смоленского художественного музея во время войны. Валентин Николаевич отвлекся от фотографий и пояснил. Осипов ведь родом из тех краев, так что завещал их музею. Дальше Эрата, муза любовной поэзии. Это исчезло из вида еще до революции. Потом мелькнуло на каком-то аукционе и снова пропало. Полигимния, муза гимнов, много лет находилась в Антверпене, в Королевском музее изящных искусств. Но в экспозиции музея ее уже давно нет, и на выставках она тоже не появляется. Однако кража не была объявлена, может быть, лежит где-нибудь в запасниках. А это возможно? Я имею в виду, что скульптура или картина может лежать в запасниках годами и не появляться. Что вы, Танечка, рассмеялся Валентин Николаевич. В наши дни любой самый захудалый музей – это айсберг. На поверхности меньше 1/10 того, что есть в хранилищах. А полигимния все-таки не статуя свободы. Места много не занимает. Лежит себе в уголке, в коробочке. Или в уголке лежит пустая коробочка с этикеткой «Полигимния», – проворчала я. И это возможно, – спокойно согласился он. Дальше у нас урания. Эту я лично видел. Я тогда как раз был в Москве, а в то время проходила очередная декада украинской культуры. Вы-то уже не застали, а когда-то это были регулярные мероприятия. Так вот, в рамках этой декады была выставка живописи и скульптуры из частных коллекций. И там я увидел уранию. Тоже довольно необычная трактовка. Как правило, ее изображают очень суровой девицей. А здесь, посмотрите, он подал мне фотографию. Я увидела совершенно юное существо. Как только Осипову удавалось передавать это ощущение юности при его-то нетрадиционном способе изображения. Но, тем не менее, я точно знала, что это скорее девочка, чем девушка. Присев на корточки, она играла словно мамиными бусами, ожерельями из звезд и планет. Я тихо ахнула. Что тут поделаешь? Ну, не любил Осипов канонические изображения. Был у него свой взгляд на то, как должна выглядеть муза. Валентин Николаевич говорил об Осипове с восхищением. Эта фигурка тогда принадлежала какому-то очень известному львовскому коллекционеру. А сейчас? Сейчас не знаю. Года через два после этой декады его ограбили. Вынесли все, что было в доме. Да еще жену убили. Она раньше времени домой вернулась. Очень громкое было дело, но, кажется, так никого и не поймали. Ничего не нашли. А сам владелец вскоре умер. Человек уже пожилой был. «Ужас какой!» – искренне сказала я. «Чего хорошего?» – согласился Валентин Николаевич. «Так что местонахождение урании на данный момент тоже неизвестно. Дальше восьмая. Каллиопа, муза эпоса. Это бродяжка. Сколько она хозяев сменила, я вам сказать не могу. Ее покупали, воровали, продавали, теряли». И для разнообразия даже выбрасывали на помойку. Как это на помойку? Так ведь у владельца была жена, а дело происходило в Италии, где женщины обладают чрезвычайно горячим темпераментом. И вот каждый раз после ссоры с мужем она часть его коллекции выбрасывала в мусор из вредности. Мстить так мстить, бить так по самому больному. Обычно он успевал порыться в мешке до прихода мусорщиков, а тут что-то его отвлекло. И когда он спохватился, мусор уже увезли. Бедный парень исползал все городские свалки, объявил награду за находку. А жена что? С женой он тут же начал процесс о разводе. Вся эта история широко освещалась в прессе, так что тысячи людей рванули на поиски Каллиопы. Ее нашли. Отмыли и вернули хозяину. Тот выплатил обещанное вознаграждение, развелся с женой и провозгласил, что отныне посвятит свою жизнь исключительно искусству. Самое смешное, что не прошло и 2 лет, как он распродал и раздарил всю свою коллекцию и снова женился на своей прежней жене. Очевидно, любовь к ней оказалась сильнее его любви к искусству. Позавидовала я итальянке. Значит, где сейчас Каллиопа, тоже неизвестно. Увы, Валентин Николаевич развел руками. Я же говорю вам, бродяжка. И последняя, ваша подружка Талия. Принадлежит, точнее, до сегодняшнего дня принадлежала коллекционеру из Санкт-Петербурга, некоему Андреевскому. Он дальний родственник Осипова. Его отец чуть ли не из рук в руки получил Талию от автора в подарок. Так что вот они, все 9 муз скульптора Осипова. Рассказывали, что когда он закончил работу над музами, то хотел сделать еще их покровителя, Аполлона, но ничего у него не получилось, не смог. Женские фигурки у него превосходно получались, а мужская – никак. Такая вот особенность в его творчестве. «Бывает». Я рассеянно перебирала фотографии. «Валентин Николаевич, что же получается? Теперь, когда талию украли, ни об одной из муз нельзя точно сказать, где она находится. Они все или украдены, или просто пропали?» «Похоже, что так». Он откинулся на спинку дивана и, сощурившись, смотрел на меня. «Скажите, а насколько бредовой с вашей точки зрения выглядит мысль, что это не случайность, что кто-то по всему миру собирает, скупает, ворует статуэтку муз работы Осипова?» «Возможно, и такое», – пожал плечами Валентин Николаевич. «В мире искусства все возможно, а в мире коллекционеров тем более. Но как-то это немного притянуто за уши, вам не кажется, Танечка? Ведь Мельпомена с Терпсихорой пропали еще во время войны, а Эрата и того раньше. Что же этот ваш ненормальный коллекционер начал собирать муз Осипова 60 лет назад?» Он остановился, ожидая моих возражений, но я промолчала. «А что тут возразишь? Даже если не 60, а 50, ладно, 40 лет, все равно слишком долго. Кроме того, фигурки пропадают из самых разных стран. Подумайте сами. Россия, Израиль, Италия. Нидерланды, поддакнула я. Лучше бы уж молчала». «Танечка», – укоризненно посмотрел на меня Валентин Николаевич. «Ваша ошибка, конечно, понятна. Антверпен стоит у самой границы с Нидерландами, но все-таки это Бельгия». «Так вот, значит, еще и Бельгия. И кто-то с упорством маньяка рыщет по всем этим странам больше 50 лет?» Он выразительно покачал головой. «Но меня здесь смущает не только время и расстояние, ведь это же еще и очень большие деньги. Отыскать статуэтку, купить ее или организовать кражу, затем переправить через границу – все это довольно дорого, я думаю. А ведь мы ведем речь не о Родене или Фальконе. Осипов, конечно, довольно известен, но в узком кругу, и стоимость муз, я бы сказал, не окупила бы подобных затрат». «Трудно не согласиться», – вздохнула я. «И все равно это подозрительно». «Это у вас профессиональное», – хмыкнул он. «Сыскное дело приучает людей искать во всем причинно-следственную связь». «Возможно, но должна сказать, что эту причинно-следственную связь, как правило, находят. Вполне может быть, человек просто хочет иметь в своих руках все 9 муз. Не из-за денег даже, а из суеверия, из любви к искусству, для полноты коллекции, наконец». Почему я продолжала цепляться за эту дикую мысль? «Как вам сказать?» Валентин Николаевич разглядывал меня, словно диковинное насекомое. «Какое-то благородное безумие в вашей идее, несомненно, есть. Для достижения полноты коллекции человек способен на многое. Людям свойственно стремиться к целостности, знаете ли. Достижение целого числа придает делам некую завершенность. Многие могут назвать это односторонним подходом к жизни. Но не исключено, что именно в этом как раз и есть истина». «Кажется, я понимаю». Он встал и прошелся по комнате. «Самое забавное, что математика не отдает предпочтения ни одной категории чисел». Палец его описал круг над бумагами, лежащими на столе. «Положительные, отрицательные, комплексные, реальные, мнимые, целые, дробные – все они равно важны для науки и равно необходимы. А вот для некоторых людей имеют решающее значение именно целые числа. И если говорить о вашем гипотетическом коллекционере осиповских муз, то, несомненно, целым числом для него будет только число 9». «Фанатик? Конечно. И вычислить такого коллекционера вряд ли возможно. Думаю, что он находится весьма далеко». Здесь, Татьяна Александровна, с точки зрения элементарной логики, должна существовать цепь. Коллекционер, непосредственный заказчик, так сказать, связующее звено между коллекционером и похитителем, и сам похититель. Полностью с вами согласна. Он очень точно высказал то, что я и сама думала. Похититель нам теперь известен. Коллекционера нам не вычислить. Здесь вы тоже правы. Осталось определить связующее звено. Вот этого нам непременно надо вычислить и найти. Как вы думаете, кто бы это мог быть с точки зрения элементарной логики? Ха, ну что ж, давайте поразмышляем. Валентин Николаевич снова прошелся по комнате, потом остановился возле меня. Я бы, наверное, в первую очередь проверил этого ленинградского Андреевского, владельца талии. Уж ему-то зачем воровать, прикинулась я дурочкой. Я и сама думала об Андреевском, но мне интересно было услышать, что скажет Валентин Николаевич. Талия и так его. Не скажите, Татьяна Александровна, не скажите. Насколько я знаю, финансовое состояние Андреевского далеко не блестящее. А коллекционеру всегда нужны деньги. Надо пополнять свои сокровища. Так что вполне можно допустить, что ему захотелось и страховку получить, и талию продать. Так сказать, получить за нее двойную цену. Такое нельзя исключить. Нельзя. Значит, вы думаете, что связующее звено Андреевский? Да что вы, Татьяна Александровна, это только одна из версий. Чрезвычайно удобная, но только версия. Мне кажется, ее следовало бы проверить. А вообще-то связующим звеном мог быть кто угодно. Например, охранник Симонов, подсказала я. Интересно было, как он к этому отнесется. Вряд ли, не согласился Валентин Николаевич. И это было вполне созвучно моим мыслям. Вряд ли охранник мог быть связующим звеном. Значит, охранника Симонова вычеркиваем. Я бы не стал с этим торопиться. Вычеркнуть его вы всегда успеете. Не думаю, что он является связующим звеном, но соучастником вполне может оказаться. «Поясните», – потребовала я. «Мне не хотелось, чтобы Симонов оказался соучастником. Симонов мне нравился». «А как вы объясните, что сотрудник свободно вынес талию из галереи, и именно в дежурство Симонова? Не в кармане же он ее вынес. Здесь вполне возможен сговор». «Возможен», – вынуждена была я признать, но все равно не поверила в то, что мой симпатичный полковник участвовал в этой грязной истории. «А еще кто, по-вашему, мог быть замешан в этом деле? Хозяин галереи или его супруга?» Не исключено и то, что они провели эту операцию вместе. А им зачем воровать из своей собственной галереи, с которой они кормятся? Снова притворилась я дурочкой. Интересно он рассуждал. В логике ему не откажешь. Но я не верила, что эти люди, Симонов и Масловы, причастны к краже. В то, что Петечку украл, я поверила безоговорочно. Танечка, вы ведь сыщик, нельзя же вам быть такой наивной. Так вы себе лаврового венка не заслужите. Много он знает, чего я заслуживаю, а чего не заслуживаю. Талия больших денег стоит, и расчет можно построить на том, что самого хозяина галереи в краже никто не заподозрит. Вы ведь эту версию сразу отбросили, не задумываясь. Может быть, он и взял ее у Андреевского уже после того, как получил заказ. Здесь Таня большими деньгами пахнет. «Хорошо. А жена что, соучастница?» «Кто разберется в тайнах женской души? Может, и соучастница. А может быть, решила за что-нибудь отомстить своему благоверному. Помните историю с Каллиопой, музой эпоса, которую жена коллекционера просто выбросила без всякой корысти? Русские женщины могут быть не менее темпераментными, чем итальянки, если у них, конечно, есть для этого повод». А я подумала, что повод для проявления темперамента у Людмилы Масловой, конечно же, есть. «Получилось столько подозреваемых, что здесь разбираться и разбираться», – взгрустнула я. а меня время поджимает». «Так это ведь, Танечка, еще не все», — обрадовал он меня. «Вполне возможно, что существуют и другие фигуранты, нам с вами пока неизвестные. И работы у вас действительно немало. Откровенно говоря, я вам не завидую. Подумайте, может быть, все-таки стоит сменить профессию. Как говорил Остап Бендер, переквалифицироваться в управдомы». «Может быть, и стоит. Это я вслух согласилась, для него согласилась. А про себя подумала, черта с два я буду менять свою профессию. Она, конечно, не мед, но мне нравится. И эту чертову талию я найду назло всем и вопреки бесперспективной картине, которую очень даже четко нарисовал для меня высокоэрудированный Валентин Николаевич. И вообще, мне пора было уходить. Разговор с Валентином Николаевичем был для меня, конечно, полезным, но доллары мне платят не за разговоры, а за работу. Я здесь хорошо отдохнула, кое-что полезное узнала, и пора было браться за дело. Так что я поблагодарила хозяина и стала собираться. «Надеюсь, я вам помог хоть немного?» – спросил он, провожая меня к дверям и помогая надеть куртку. «Не сомневаюсь. Вы рассказали мне очень много интересного, и большое вам спасибо за все. Я теперь знаю, кто такой Осипов и какие у него замечательные скульптуры. И ваши рассуждения о похитителях талии мне было очень полезно услышать. А за чудесный чай я вам благодарна особо». Наконец я распрощалась и покинула этот гостеприимный дом. Уже сидя в машине, я некоторое время размышляла, куда ехать в первую очередь. Больше всего хотелось домой, кинуть гадальные кости и попытаться понять, в чем причина моего тревожного состояния. Но победило чувство долга, и я решила сначала объехать подозреваемых. А может быть, они и вовсе не подозреваемые, а только свидетели. И тут я сообразила, что Валентин Николаевич фактически набросал мне план работы. Андреевский, Симонов, супруги Масловы. Ай да Валентин Николаевич, а я ведь сразу и не сообразила. Но я не люблю, когда кто-нибудь думает за меня и составляет для меня план работы. Это была одна из причин, по которой я ушла из милиции. Как это там у Брэдбери? Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек. Вот я и буду действовать поперек. Поеду к Вере. Вера в галерее не работает, но бывает там часто и всех хорошо знает. Она там свой человек, так что у нее кое-что узнать можно. Вчера она сказала, что кражу организовала жена Игоря. Ну-ну. А есть ли у нее для этого какие-нибудь основания или только эмоции? Кстати, почему она вчера сбежала вслед за Петей? Интересный вопрос. Рассуждая подобным образом и прикидывая, что я могу узнать у бывшей одноклассницы, я не заметила, как доехала до Верочкиного дома. К сожалению, вся моя подготовительная работа оказалась напрасной. Веры дома не было. Потоптавшись у ее дверей минут пять, я убедилась в полной бесполезности поднятого трезвона и удалилась. В конце концов, паниковать вроде бы не было никаких оснований. Она могла быть на работе, забежать к кому-нибудь из своих подруг, могла просто пойти в магазин. Решила, что заеду к ней несколько позже. Куда же ехать сейчас? Получалось, что надо действовать по плану, составленному Валентином Николаевичем. Я вернулась в машину, достала записную книжку, нашла адрес Игоря и отправилась туда. Не столько к нему, сколько к его драгоценной супруге.